829, декабрь, 23. Если проверить, сколько мыслей остается учителю и сколько тому, что вокруг, и мыслям обычным, окажется, что количество первых ничтожно мало, а вторые занимают все поле видимости. Вот почему дается совет в сердце держать образ ведущий. Тогда, если это достигнуто, мысли обычные уже не будут закрывать наиглавнейшего. В этом единственный выход – выйти из замкнутого круга обычности.